Виктор открыл глаза. Вчера он заснул в кресле напротив пульта и, проснувшись, увидел уже осточертевшую картинку на дисплее. «Ошибка ориентации. Корабль к взлету не готов», – светилась надпись в центре экрана. «Вот что тебе еще надо?» – скрипнул зубами Виктор и хлопнул ладонью по клавишам. «Сколько можно надо мной издеваться?» Он занимался ремонтом этого курьерского шлюпа с тех пор, как они вместе с проводником прибыли на остров, где базировался старый космодром. Остров оказался населенным. Здесь обитало множество крыс. Среди них были ученые и инженеры, которые здорово помогли Виктору. Поначалу дело не шло совсем. Все корабли на взлетной площадке находились в таком плачевном состоянии, что об их восстановлении не могло быть и речи. Большинство звездолетов было просто вплавлено в бетон термоядерным взрывом, прогремевшим здесь когда-то в стародавние времена. Но, к счастью, в подземных ангарах острова сохранилось довольно много незатронутых высокой температурой и взрывной волной судов. Над ними хорошенько потрудилось безжалостное время, но все равно была возможность восстановить эти аппараты. Курьерский шлюп, ремонтом которого занялся Виктор, приглянулся ему сразу. Это суденышко в момент гибели персонала космодрома однозначно было в исправном состоянии. Об этом можно было судить по трупу человека, который сидел в пилотском кресле. В том самом кресле, в котором сейчас расположился Виктор. Мертвец был пристегнут ремнями, и его рука лежала на стартовой кнопке. И только смерть помешала ему взлететь. Причина смерти тоже была очевидна. Из разбитого черепа торчала рукоятка пожарного топорика. По-видимому, кто-то очень захотел задержать пилота. Картина произошедшей здесь трагедии стала понятна после осмотра грузового отсека шлюпа. Здесь тоже находился покойник. От его трупа остались только кости, и поэтому Виктор сразу увидел прожженные лазерным лучом ребра. Скелет лежал на куче железных ящиков. Он широко раскинул руки, будто хотел утащить их с собой на тот свет. Витя пнул ногой одну из коробок, и из нее со звоном посыпались разноцветные полупрозрачные камешки. Витя потратил целый час, чтобы выгрести из отсека бриллианты вперемешку с человеческими останками. Он до сих пор с омерзением вспоминал эту процедуру. Самое большое отвращение вызывало то, что в день гибели планеты нашлись существа, попытавшиеся сколотить на трагедии целого мира маленький капиталец и свалить с ним в безопасное место. Виктор, сощурившись, посмотрел на монитор и в очередной раз пощелкал кнопками на пульте. На дисплее опять зажглась неизменная надпись: «Ошибка ориентации. К взлету не готов». «Не повезло», – с горечью подумал он. «А ведь все так хорошо начиналось. Система самодиагностики на шлюпе заработала сразу, как только он восстановил электрическое питание бортового компьютера. После этого Виктору оставалось только с помощью многочисленных серых помощников переводить сообщения на экране и давать задания на поиск нужных компонентов. Крысы оказались очень сообразительными тварями. Общаться с ними было, конечно, сложновато, но карлик, который успешно вывел его из плена, оказался замечательным переводчиком. Он прекрасно умел пищать на крысином и неплохо говорил на сьюдатском. Он всегда находился рядом с Виктором и выполнял любую его просьбу. Вите было достаточно описать нужную ему деталь. Карлик подходил к небольшой стае крыс, круглосуточно дежуривших рядом со шлюпом, и повторял приказ. Ответом ему служил шорох лапок по бетонному полу подземного ангара. Ни разу Виктору не пришлось ждать слишком долго. Где и как крысы находили запчасти и документацию, оставалось для него загадкой. Скорее всего, они просто обыскивали обломки звездолетов на взлетной площадке и скрытые под поверхностью планеты склады. Большинство деталей были со следами ржавчины, но пару раз ему попались изделия со следами смазки и выглядевшие как новые. Он внимательно осмотрел их и убедился, что они были изготовлены совсем недавно. Неужели крысы уже могут и это? Хотя, если учесть, что над островом круглосуточно баражируют их боевые вертолеты, а на горизонте маячит довольно многочисленная эскадра бронированных кораблей, то изготовить гидронасос для климатической системы для них пара пустяков. Виктор раздраженно сплюнул на монитор и растер слюну рукавом. Полюбовавшись результатом, он решил подняться на поверхность, чтобы подышать свежим воздухом. Он уже долго не покидал подземный ангар и привык к затхлости и полумраку. Все, что ему было нужно, крысы доставляли прямо к ремонтному шлюпу. Еды и воды у него всегда было в достатке. А вот только с собеседниками напряженка. Проводник, имя которого Виктор так и не удосужился выяснить, был по своему обыкновению молчалив. А крысы вообще не знали ни одного человеческого языка. Виктор поднялся по скрипучей винтовой лестнице и, с трудом откинув тяжелый ржавый люк, выбрался на бетонную площадку. Налетевший с моря ветер больно дернул его за волосы и швырнул в лицо горсть песка и водяных брызг. «Спасибо!» – буркнул Витя, млея под упругими струями воздушного потока. Море сегодня было на редкость бурным. Волны с грохотом разбивались об обломки бетонного пирса и трепали эскадру маленьких крысиных кораблей. Несмотря на непогоду, небо было чистым. Обрывки облаков время от времени наперегонки пересекали небосклон и скрывались за горизонтом. Виктор в задумчивости прогулялся по взлетной полосе. Повсюду плиты были вздыблены, но площадь над подземным ангаром осталась ровной, несмотря на то, что после ядерной бомбардировки на этом острове ничего не могло уцелеть. Каким-то чудом устояла и заправочная мачта для химических ракет. Покосившаяся, но не сломленная, она торчала здесь как ржавое напоминание о человеческом безумии. «Какие будут приказания, пришелец?» – послышался голос за спиной Виктора. Витя вздрогнул. Он все никак не мог привыкнуть к бесшумной походке карлика. А это был именно он. В своем неизменном грязно-зеленом балахоне с надвинутым на лицо капюшоном. «Я не знаю, что делать дальше», – признался Виктор и зябко поежился. Ветер был не очень холодный, но близость этого странного существа всегда вызывала у Виктора дрожь. «Я протестировал все узлы и системы шлюпа. Они в полном порядке. Очевидно, существует хитрость, которая не позволяет воспользоваться звездолетом тому, кто не прошел специального обучения. Что-то такое, что не описывается в инструкциях, а передается напрямую от учителя к ученику». «И зачем им это было нужно?» – спросил карлик. Его плечи заметно поникли. «Может быть, это и не так. Возможно, срабатывает защита от дурака, или я что-то не учел». Виктор резко развернулся и пошел к люку, через который он выбрался на поверхность. Ему не хотелось уходить с открытого пространства, но присутствие карлика отравляло даже обширный морской простор. Под ногами Виктора заскрипели ступени, и в нос ударила пахнущая плесенью затхлость ангара. «Хорошо бы здесь проветрить», решил Витя, подходя к старому шлюпу, на ремонт которого он потратил столько сил. «Интересно, а как он взлетал в космос, если я не видел здесь ворот? А внутрь ангара можно проникнуть только по узким винтовым лестницам?» – задумался Виктор. Он был поражен, что такая простая мысль не приходила ему в голову раньше. Он слишком погрузился в ремонтные работы и не озаботился тем, как, собственно, он поднимет корабль в космос, когда закончит его починку. «Да как они вообще сюда затащили эту хрень?» – воскликнул Виктор и забегал вокруг шлюпа. Перепуганные крысы шарахались у него из-под ног с жалобным писком. Но Вите было не до них. «Что случилось?» – невозмутимо поинтересовался коротышка, как всегда очень таинственно появившийся из мрака. «Куда эта штука должна взлететь, бездельник?» – заорал Виктор, размахивая руками. «Она здесь замурована. Зачем мы с ней возились?» Карлик молча поднял руку и сложил пальцы в виде креста. Где-то в углу ангара послышался шорох, и стены отчетливо вздрогнули. Виктор присел на корточки и втянул голову в плечи. Монолитная металлическая плита, образовывавшая прокопченный потолок, треснула посередине, и две половины быстро разъехались в стороны. По-видимому, стык между этими половинами существовал всегда, но копоть на поверхности металла не давала его разглядеть. «Оставьте так», – приказал Виктор с наслаждением, вдыхая чистый воздух. «Надо продолжать работу», – пропищал коротышка. «Доминант требует результатов». «А вот пускай твой доминант сам чинит звездолеты, если он такой умный!» Возмутился Виктор и по трапу забрался в шлюп. Карлик решительно последовал за ним. Витя почувствовал, что предстоит серьезный и очень неприятный разговор. Что-то в поведении коротышки натолкнуло его на эту догадку. «Ничего страшного не случится», – успокоил себя Виктор. «А что они могут сделать? Убить его? А зачем?» В любом случае, он уже подготовился к любому разговору. Никакого оружия он, правда, найти не сумел. Крысы очень тщательно обыскали весь остров задолго до его прибытия, и все, из чего можно было собрать лучемет, они надежно спрятали. Виктору не попалось ничего даже отдаленно похожего на меч или нож. Единственное, что ему удалось изготовить, это тяжелый заостренный штырь, который отлично помещался в рукаве. Закрепленный на тонких ремешках, он перескакивал в руку, стоило лишь резко махнуть. Не ахти какое оружие, но надсмотрщики на Тароке предпочитали именно его. Виктор сел в пилотское кресло и замер от восторга. Надпись на мониторе трансформировалась. Появился полетный интерфейс, достаточно простой и уже немного им изученный по техническим руководствам. В окне диагностики светились строки, прочитав которые, Виктор едва не взвизгнул от радости. «Обнаружено два навигационных спутника. Система загружена. К взлету готов. Идет поиск третьего спутника». Виктор улыбался. Он, наконец, понял, что мешало бортовому компьютеру запустить полетную программу. Тупая железяка не могла определить свое положение в пространстве. Небо было закрыто металлическими плитами, и сигналы с древних спутников не доходили до антенн. Какое счастье, что эти ветхие навигационные устройства уцелели на орбите планеты. И не только уцелели, но и продолжали успешно работать. «Доминант просил передать тебе, пришелец, что условия нашего соглашения изменяются», – послышался голос карлика. «Ты не справился со своей задачей». «Я только начал ремонт. Мне нужно еще много времени», – тихо выговорил Виктор, низко склонившись над пультом. «Времени было достаточно», – жестко сказал коротышка. «Твоя свобода будет ограничена. У меня есть полномочия сделать это, как только я замечу, что ты готовишь побег». «Да не собираюсь я бежать, и бортовые системы еще не настроены. Мне не на чем улететь с этой планеты». Витя медленно развернул кресло, чтобы видеть своего собеседника. Если бы он не опирался на спинку, то он непременно свалился бы на пол. Коротышка сбросил капюшон со своей головы. Виктор ожидал увидеть там любую, самую страшную харю. Но к тому, что там было на самом деле, он подготовиться не мог. Лицо у карлика было самое обычное, человеческое, только мертвое. Бледные полуоткрытые губы обнажали кончики ровных зубов. Закрытые глаза с посиневшими веками, впавшие щеки. Все говорило о том, что человек либо умер, либо заснул каким-то страшным, безжизненным сном. На лысой голове мужчины сидела крыса, довольно крупная и очень противная. Ее упитанное брюхо соединялось с головой человека проводами и полупрозрачными трубками, в которых пульсировала красная жидкость, похожая на кровь. Виктору свело скулы от отвращения. Как они так могли поступить с разумным существом? Конечно, эти твари враждуют с гуманоидами, но это слишком жестоко даже для крыс. Витя был так потрясен увиденным, что не сразу обратил внимание на лучемет, который карлик сжимал в своей руке. Точнее, оружие держал человек, который полностью подчинялся сидящей у него на голове крысе. Сам же он не мог ни видеть, ни говорить. Непонятно, мог ли он думать, ведь его тело целиком повиновалось приказам крысы. «А почему ты вообще решил, что я собираюсь бежать?» Тихо поинтересовался Виктор, переводя взгляд с бластера на голову коротышки и стараясь не показывать своего ужаса. «Ты приказал открыть стартовые жалюзи. Этого достаточно, чтобы ограничить твою свободу», – пропищала крыса. «Так возьми и закрой их», – вспылил Витя. В шлюп начали подниматься вооруженные крысы в бронированных жилетках. По-видимому, сейчас они выполняли чей-то приказ и до этого момента где-то прятались. Раньше он не видел в подземном ангаре столько солдат. Численное превосходство теперь было на стороне противника. Качественное, впрочем, тоже. «Поздно, пришелец! Люди слишком коварны!» Оглушительно и почти нечленораздельно пропищала крыса на голове карлика. От возбуждения она вонзила коготки в кожу человека, и по лицу несчастного заструилась кровь. «Ты чудовище! Ты найдешь выход из любой ловушки! Поэтому тебе на шею наденут цепь и прикуют ее к полу ангара. Тогда ты не сможешь улететь. За тобой будут следить день и ночь сотни глаз». Визг крысы достиг частот ультразвука. И Виктор понял, что пришло время действовать. Правила игры привычны, ставки тоже вполне обыденны. Свобода или жизнь? Ему не привыкать. На Тароке ситуация была гораздо серьезнее, и то он выпутался из нее. Виктор мучительно вспоминал, где на пульте находится кнопка закрытия входного люка. Внутри шлюпа было уже больше дюжины крыс-воинов. Несколько секунд промедления, и ему не справиться с ними. «А когда корабль будет готов к взлету, ты меня отпустишь?» Краем глаза Виктор заметил, как рядом с такой нужной ему сейчас кнопкой располагается жирная серая тушка. «Тиг обещал, что вы только осмотрите звездолет, а потом отдадите его мне». «Зачем нам дарить тебе единственный рабочий шлюп?» Насмешливо пропищала крыса. «Ну, по крайней мере, честно», – пробормотал Виктор и резко ударил крысу, устроившуюся на пульте. Следующим движением он нажал кнопку. Люк с треском захлопнулся, разрезав надвое одного из воинов. Каюту огласил душераздирающий писк. Солдаты вскинули оружие. Витя бросился на пол и попытался вытащить из рукава свой заостренный штырь. Железяка, так лихо перескакивавшая ему в руку, когда он тренировался, запуталась в ремешках, и даже несколько отчаянных рывков не помогли вытащить ее из узлов. Коротышка отбежал к дальней стене и что-то громко пищал, тряся лучеметом. Похоже, он не был готов к такому повороту и не знал, что делать. Убивать бесценный источник знаний он не имел права. А попасть в руку или ногу Виктора, который катался по полу, было очень сложно. Солдаты в нерешительности замерли, вскинув лапки со смертоносными трубками. Виктор понял, что стрелять в него не будут, и, оставив в покое штырь, бросился на коротышку с кулаками. Болезненные уколы пронзили икры ног. Витя заметил, как из трубок, которыми были вооружены крысы, выскакивают крошечные язычки пламени. Воины открыли огонь, но пока они стреляли несмертельными зарядами. Витя одним ударом снес с головы карлика крысу, посмевшую подчинить себе человека. Тварь отлетела в сторону вместе с пучком проводов и трубок, а Виктор выхватил из рук коротышки лучемет и повернулся к остальным крысам. Они уже палили в него без остановки. Теперь он чувствовал уколы их пуль в верхней части бедер. Звери явно целились ему в пах. Несколько пуль царапнули висок. Наверное, местные снайперы пытались поразить его в глаз. Виктор выставил мощность излучения на низкий уровень, чтобы не повредить приборы, и одним нажатием курка поджарил десяток зверей. Обгоревшие, но живые грызуны бросились в рассыпную. Их шкурки дымились. Отвратительный запах заполнил кабину. Непострадавшие воины попрятались по углам. Их пули били уже в грудь и в лицо. К счастью, пока они стреляли ослабленными зарядами. Виктор однажды видел, как действует настоящая боевая пуля из такой трубки. Она на вылет пробивает толстую дубовую дверь. Можно было считать, что ему снова повезло. Витя еще раз надавил на курок, и на полу осталось лежать еще парочка обугленных трупиков. Ну что ж, удача была на его стороне. Внезапно раздался дружный визг, и Виктор едва успел закрыть руками лицо. Несколько обезумевших от боли и ярости животных бросилось на него. Одна из тварей, до этого казавшаяся мертвой, прыгнула с пола прямо ему на лицо. Он успел отшвырнуть ее в сторону. В этот же миг другая приземлилась у него на плече и вцепилась в ухо острыми, как бритва, зубами. Виктор заорал так, что на время заглушил боевой крысиный визг. На его спине повисло сразу 5 зверюк. Они рвали его тело когтями задних ног. Откуда-то прибывали все новые и новые животные. Похоже, хитрые создания не герметизировали шлюп и оставили небольшой проход для себя. Витя изо всех сил ударился спиной об стенку. Одна из нападающих тварей отвалилась, а оставшиеся с удвоенной энергией продолжали вырывать из него куски мяса. Перед глазами пополз алый туман. Из него появились толстые, как мучные черви, тела доминанта. «Смирись и останешься жить!» – прогрохотало в голове. «Да нахрена такая жизнь?» – взвыл Виктор и приставил к виску бластер. Здоровенная крыса сразу же повисла на рукаве. «Убери их!» – заорал Витя. «Или ты не получишь ничего! Я убью себя!» Твари немедленно посыпались с него, как перезревшие плоды с яблони. Они расселись вокруг, образовав небольшой круг и задрав вверх свои усатые мордочки. Их упитанные тела дрожали от напряжения. Животные были готовы в любой момент снова пойти в атаку. Среди них Виктор заметил ту самую крысу, которая раньше обитала на голове карлика. Она быстро протолкалась вперед и громко пропищала. «Доминант готов оставить в силе прежнее соглашение. Только он должен обезопасить себя от твоего предательства». «Я не собирался предавать твоего доминанта», – простонал Виктор и потрогал свой затылок, больше всего пострадавший от крысиных зубов и когтей. В его пальцах остался окровавленный клок собственных волос. «Пусть все солдаты покинут шлюп». «Это невозможно и бессмысленно», – уверенно заявила крыса. «Сейчас ты не будешь стрелять в себя». «Ты тысячу раз прав, крысеныш. Я не смогу в себя выстрелить», – пробормотал Виктор и двинулся к пульту. Солдаты нехотя расступились перед ним, давая место, чтобы поставить ногу, но не сантиметра больше. Их пасти нервно раскрывались при его приближении, и было видно, как по зубам стекает слюна. «Доминант предлагает тебе продолжить работу в прежнем режиме», – услышал он за спиной. «Это бессмысленно. Шлюп готов к старту». Все крысы одновременно вздрогнули. Виктор вовремя сообразил, что он только что подписал себе смертный приговор. «Вы не сможете взлететь самостоятельно», – быстро соврал он. «Двигатели взорвутся, если не знать специального кода». «Ты обманываешь», – пискнула крыса. Хочешь проверить?» «Нет». Говорящая тварь или тот, кто ею управлял, соображал очень быстро. «Тогда слушай мои условия». Виктор сел к пульту и несколько секунд помолчал, ожидая возражений. В шлюпе воцарилась уважительная тишина. Было только слышно, как солдаты скребут своими коготками по полу, и в углу хрипло дышит истекающий кровью карлик. Витя тоже чувствовал, что по его спине бежит целая река крови, и скоро его можно будет брать голыми лапами и делать с ним все, что угодно. «Сейчас я возьму на борт несколько инженеров», – прошептал Витя. «Их будет ровно столько, сколько солдат покинет шлюп. Если будут лишние, я убью их. Потом я взлечу». «Это невозможно», – протестующе запищала крыса. «Чтобы я не мог покинуть планету, вы сделаете в шлюпе дыру, если ее до сих пор нет. Хотя я думаю, что она есть. Потом я совершу посадку там, где я сам захочу. После этого ваши парни смогут осмотреть судно». «Твой план меня не устраивает. Ты останешься здесь». Голос крысы звучал на этот раз не так визгливо. Казалось даже, что сейчас не она, а кто-то другой издает эти звуки. Виктор окинул взглядом кнопки на пульте и нашел еще один аргумент, который мог бы помочь ему переубедить доминанта. Уже ни о чем не думая, он откинул небольшую крышечку с намалеванным на ней черным черепом и нажал на кнопку, которая немедленно вспыхнула красным светом. Уныло завыла сирена. «У вас нет выбора. Через 30 секунд шлюп взорвется», – твердо сказал Виктор. «Я включил систему самоуничтожения». Витя был на 100% уверен, что эта партия останется за ним. Слишком ценен был для доминанта этот скромный звездолет. Виктор чувствовал это так же, как доминант ощущал его решимость. «Хорошо, пусть будет, как ты хочешь», – услышал Виктор и отжал кнопку самоуничтожения. Позади громко застучали коготки. Солдаты покидали шлюп. Витя встал с кресла и, пошатываясь, дошел до шкафчика с медикаментами. Пару дней назад он изучил содержимое аптечки и большую часть выкинул из-за многократного превышения срока годности. Но кое-что, несмотря на прошедшие века, уцелело и, как оказалось, очень кстати. Виктор вскрыл герметичную упаковку жидкого пластыря и вылил себе на голову и на спину весь флакон. Жуткая боль пригнула его к полу и заставила оглушительно взвыть, но через мгновение начали действовать обезболивающие компоненты лекарства. Витя ощутил, как жидкость быстро становится вязкой и твердеет, закупоривая сосуды и останавливая кровь. Переведя дух, он наклонился над карликом. Коротышка пребывал в бессознательном состоянии. Виктор присмотрелся. Твари вроде бы не стало больше. Похоже, доминант на этот раз соблюдал договор. Хотя неизвестно, сколько еще их прячется в грузовом отсеке. Наверняка там для него приготовлен хороший сюрприз. Можно не сомневаться, что как только он совершит посадку, его немедленно прикончат. Витя удивился своей подозрительности. Жизнь среди крыс научила его мыслить по-крысиному. Не теряя времени, Витя уселся перед пультом. Опереться на спинку кресла он не мог. Его спина представляла собой сплошную рану, и при малейшем надавливании ее раздирала непереносимая боль. Кроме того, все его тело было нашпиговано крошечными свинцовыми пулями. Кнопка ускоренного взлета отозвалась мелодичным звуком. Но Виктор не знал, что означает этот звук. Судя по тому, что показывали приборы, все шло нормально. Точно в соответствии с техническим руководством, только очень медленно. Внезапно шлюп вздрогнул, и цифры на высотомере замелькали с бешеной скоростью. «Режим атмосферного полета», – высветилось на экране. «Открыть люки грузового отсека». Виктор набрал на клавиатуре приказ для бортового компьютера. «Люки грузового отсека открыты», – доложил компьютер. Виктор встал из кресла, выдернул из-за пояса лучемет, направил ствол на крысиную стаю и нажал на курок. Одновременно он другой рукой переключил регулятор мощности на средний уровень. Несколько тварей бросилось к нему, но Витя не дал им приблизиться. Он лишь старался не задеть карлика смертоносным лучом. Человек все-таки. Через минуту все было кончено. «Хотели помериться с людьми коварством, идиоты? Получите!» Подумал Виктор и, убедившись, что ни одна из тушек не проявляет признаков жизни, вернулся в пилотское кресло. Полет проходил нормально. Виктор включил прибор для мониторинга поверхности и сменил курс. Нужно было найти руины какого-нибудь города. Там наверняка отыщется разрушенный заводик, где можно будет подобрать затычку для дыры в корпусе. Вдруг какая-то чудовищная сила швырнула его лицом на пульт. В глаза полез едкий дым. Взвыла сирена. Через секунду сработала система пожаротушения, залив все едким неэлектропроводным раствором. Витя открыл глаза и, так как он упирался носом в дисплей, невольно прочитал все параметры. Полет, как ни странно, протекал в штатном режиме. В первую секунду он подумал, что взорвался двигатель или крысы устроили очередной подвох. Но бортовой компьютер рапортовал только об успешно потушенном пожаре в кабине. Витя выдернул из-за пояса бластер, который уже успел поставить на предохранитель, и внимательно осмотрелся. Спинка его кресла была переломлена пополам, а среди груды инструментов в углу он с трудом различил какое-то движение. Похоже, что одна крыса все-таки осталась в живых. Виктор присмотрелся и похолодел. В лапках у серого воина покоилась базука весьма впечатляющего калибра. Сейчас хвостатая тварь готовила ее ко второму выстрелу. От первого Виктора спасло только везение и сверхпрочный материал, из которого было сделано пилотское кресло. Витя безжалостно испепелил последнего героя и на четвереньках обполз всю кабину в поисках выживших врагов и дырок в обшивке. На этот раз, кажется, все были мертвы. Или не все. Коротышка зашевелился и попытался встать. Человек, который долгое время был порабощен хитрым грызуном, перевернулся на живот и попробовал встать. «Пить!» – простонал он по-русски. «О, Господи! Ты-то здесь откуда?» – прошептал Виктор и взял его за плечи. «Пить!» Повторил карлик, и словно для того, чтобы Витя не сомневался, что видит перед собой соотечественника, сказал: «Дай мне воды». «Сейчас, брат!» Виктор сжал человеку руку и оглянулся по сторонам, размышляя, где можно достать воды. На шлюпе ни еды, ни продовольствия не было. Писк на пульте привлек его внимание. «Потерпи, брат, сейчас мы выберемся, и будет тебе целый океан воды!» Виктор бросился к пульту. Один монитор отключился и показывал только разноцветные полосы. Но и того, что отображал второй, было достаточно, чтобы впасть в уныние. «Будет тебе океан воды, брат!» – пробормотал Виктор. «Глубокий и холодный океан!» Шлюп преследовала целая эскадрилья истребителей. Судя по размерам, это были типично крысиные самолеты, но вооружены они вполне боеспособными ракетами. Виктор разблокировал небольшой, похожий на компьютерный джойстик, штурвал ручного управления и заложил резкий вираж. Шлюп слушался отлично, но верткие самолеты преследователей без труда повторили его маневр. Витя потянулся к кнопкам и начал увеличивать высоту. Шлюп послушно пошел вверх. Эскадрилья крыс не отставала. Виктор с ненавистью смотрел на очертания крылатых машин в круге радара. Рано или поздно они должны были остановиться. Есть предел высоте их полета. Самое интересное начнется, когда они приблизятся к этому пределу. В этот момент они наверняка применят оружие. В пульте опять что-то загудело. Виктор вздрогнул. Любой звук с панели управления не сулил ему ничего хорошего. На этот раз компьютер известил его о том, что дальнейший полет невозможен. Топлива для поддержания давления в кабине недостаточно. «Не может быть!» – прошипел Витя. «Я же зарядил тебя под завязку. Гравитрона должно хватить на то, чтобы 3 раза облететь всю галактику. Не может быть, чтобы эта ржавая лоханка жрала топливо в таком количестве». Виктор быстро сопоставил данные об израсходованном топливе и том, что осталось, и с размаху ударил кулаком по пульту. «Чертовы крысы изъяли часть гравитрона из баков. Толковые твари сумели предусмотреть все. Именно поэтому их самолеты и не стреляли. Они просто ждали, когда опустеют баки, и шлюп совершит посадку. Тогда они смогут получить обратно свое имущество, а также своего главного механика, Виктора Блинова, который им, в общем-то, уже не очень-то и нужен». «Необходимо во что бы то ни стало оторваться от погони, уйти из поля зрения преследователей хотя бы на время, совершить посадку и постараться убежать. Они не могут быстро снижаться», – послышался голос совсем рядом. Виктор оглянулся. Его рука потянулась к лучемету, но сразу же вернулась к кнопкам. Коротышка сумел подняться на ноги и стоял рядом, внимательно вглядываясь в мониторы. Из его лысого черепа торчали трубки, из которых по-прежнему сочилась кровь. «Ты понимаешь показания приборов?» – спросил Виктор. «Снижайся!» – процедил сквозь зубы коротышка. Его голос был очень тонким, почти женским, но слушать его было гораздо приятнее, чем крысиный писк. «Держись!» – крикнул Виктор и отключил силовой контур двигателей. Шлюп камнем рухнул вниз. Расстояние до истребителей быстро увеличивалось. Скорость падения стремительно нарастала. Витя, зажмурившись, считал про себя до 10. Нужно было выдержать это падение. Выдержать эти цифры, показывающие катастрофически уменьшающуюся высоту. На пульте горели все красные лампочки, которые только там были. Омерзительно зудел зуммер. К счастью, автопилот Виктор настроить не сумел, иначе бортовой компьютер наверняка бы уже отобрал управление у неумелого пилота. До 10 Виктор досчитал секунды за 1,5. Стиснув зубы, он досчитал еще и до 30. Наконец, не выдержав напряжения, он хлопнул по кнопке и распластался на полу. Рядом шлепнулся его товарищ по несчастью. Чудовищная перегрузка вдавила их в титановое покрытие. Несколько неприятных секунд, и шлюп перешел в горизонтальный полет. Витя сразу же вернулся к пульту и с удовольствием убедился, что крысиная эскадрилья осталась почти на той же высоте, что и раньше. Кроме того, с радара исчезли 3 отметки. Кто-то все-таки рискнул броситься за ними, и эти смельчаки, скорее всего, упали в море. Виктор быстро вывел на монитор схему поверхности планеты. Материк был совсем рядом. Один поворот штурвала, и шлюп уже летит над сушей. Интересно, что внизу? Лес, равнина или пустыня? «Лес!» – неожиданно сказал карлик. «Ты мысли, что ли, читаешь, друг?» – весело спросил Виктор, переводя корабль в режим экстренного снижения. «Я не друг!» Неожиданно заявил коротышка. Витя автоматически схватился за рукоятку лучемета. «Мне больше нравилось, когда ты называл меня братом», невозмутимо продолжил карлик. «Не шути так больше, родственничек», прорычал Виктор. «И держись крепче, мягкой посадки не будет». Шлюп начало швырять из стороны в сторону. Переборки жалобно затрещали. Виктор чувствовал, как ломаются стволы деревьев за бортом. Он сжался в комок и забился в угол, прикрыв голову руками. Посадка длилась целую вечность. Наконец треск прекратился, и шлюп замер, зарывшись носом в землю.